испытывая взаимную неловкость, как только они остались вдвоем, но и не пытаясь найти общие темы для разговора, они молча шли по селу. Казанок не глядел на Сеню и, как бы подчеркивая свою независимость от него, небрежно пощелкивал плетью пыль на дороге. Сеня, умывшийся, причесавшийся, похорошевший и оттого еще более чувствовавший несвежесть своего белья, которое он не стал менять до бани, щурился от солнца и с интересом человека, давно оторванного от людных мест, наблюдал за кипящей жизнью села. От того, что был воскресный день, и от того, что в Скобеевке находился центр всего партизанского движения области, улицы полны были народа. Группы партизан с красными бантами и лентами на фуражках слонялись по селу. В тени садов, тучно выпиравших через плетни, судачили бабы. Девочки в цветастых платочках нянчили белоголовых ребят. Стаи мальчишек, игравших с равным увлечением и в партизан, и в лапту, и в чижика, с криками, раздувая рубашонки, носились по улицам. Пестро одетые девчата и парни в сатиновых рубахах, сидя на бревнах, распевали песни под гармонь, лузгали семя. Возле каждой такой группы во множестве толпились партизаны. Иные с бомбами и револьверными кобурами у поясов, иные с плетьми в руках и драгунками за плечами. Двое партизан, бывших, как видно, ночью в карауле, спали, разметавшись на придорожной мураве на самом солнцепеке. Китайские и кооперативные лавки были открыты. Народ толкался на крыльцах. Закопченные двери кузнец были распахнуты настежь. Слышны были перестуки молотков, шипение мехов, грузные удары больших молотов. Могучие бородатые люди ковали бившихся в станках партизанских коней. Веселая чумазая девчонка ногой раздувала мех, выказывая из-под юбки полное грязное колено. Белокурый партизан, прислонясь плечом к двери, заигрывал с девчонкой. Навстречу Сене и Казанку валила толпа мужиков. Они ожесточенно переругивались между собой. Кончился сход, о котором говорил Десяцкий. Мужики, узнавая Казанка, здоровались с ним, уважительно снимая шапки. Казанок в ответ только потряхивал своей белой головкой. Миновав народный дом в глубине большой, поросшей ярко-зеленой травкой площади с деревянной трибуной, возле которой еще толкались группы спорящих между собой мужиков, Сеня и Казанок подошли к высокому одноэтажному зданию с цинковой крышей. «Это школа есть?» — спросил Сеня, увидев на крыльце двух вооруженных корейцев. «Ты домой сейчас?» «Я только помоюсь, да белье сменю. Ну, так я поговорю с Сурковым». «Ну, простевайте покуда», — сказал Казанок, приподняв свою американскую шапочку. Сеня на цыпочках вошел в класс и притворил за собой дверь. Его обдал какой-то нерусский пряный и чистый запах. На тесно составленных партах спиной к Сене сидели делегаты корейцев в белых халатах, некоторые в русских одеждах. Никто не оглянулся на Сеню. Молодая стройная кореянка в черном платье со стоячим воротником, с ровно подстриженной челкой черных блестящих волос, спадавших ей на лоб, говорила что-то обок стола президиума, голосом полным сдержанной страсти и напряжения, но почти без жестов, изредка только поднимая над головой вытянутую руку. За длинным столом президиума среди нескольких человек-корейцев и русских сидел в синей косоворотке предревкома Петр Сурков, выложив одна на другую тяжелые кисти рук и полуобернув к говорящей кореянке моложавое в крупных порах лицо с могучими надбровными буграми.